Подглавка вторая. Все лето 1801 года мы прожили в нашей подмосковной и положили в августе ехать в нашу Тамбовскую деревню. К нам приезжали погостить сперва молодые наши вяземские, а потом батюшка и сестры, и очень нас уговаривали, чтобы мы дождались коронации, которая была назначена в начале сентября. Однако мы решились ехать. Примечание. Коронационные торжества происходили в Москве 16 сентября. Сноска. Все эти поездки я мог потому так подробно изложить, что сохранилась собственноручная тетрадь моего деда, и ею я руководствовался, чтобы полнее передать устные рассказы бабушки, внук. Августа 10 мы выехали из деревни в Москву и там пробыли до 14-го. В этот день в 6 часов утра выехали из Москвы и 16-го в 4 часа после обеда приехали в село Петрово к моему деверю Николаю Александровичу Янькову. Он был женат на Федосье Андреевне Зыбиной, которая годом или двумя была моложе меня. Женился он за год до своего старшего брата. Невестка моя была добрая женщина, очень благочестивая, но совершенно безо всякого воспитания, даже и по нашему времени. Она была бедная дворянка, которую пригрели Долгоруковы, и они-то и спихнули ее с рук за Янькова. Он был очень добрый, но и очень ограниченный человек, и вдобавок небольшого роста и весьма кривобок, так что он и не мог рассчитывать на более выгодную женитьбу и рисковал жениться на девушке, которая пошла бы за него из-за его имения и, может быть, сделала бы его несчастливым или бы совершенно разорила. Такие примеры бывали и в наше время. Яньковы жили в старом доме, где живали их дед и отец. Дом был ветх и содержан не по-барски, довольно неопрятно, и мы оба, и мой муж, и я, были этим очень поражены. Соседи были тоже пристранные, совершенно допотопные, безо всякого воспитания и умения жить. Одни только и пришлись мне по мысли. В верстах в 40 от них, в селе Михайловском, жил Велим Денисович Ридер, отставной генерал, вдовец, и у него была дочь, Агафья Велимовна, молодая девушка. Она была не дурна собою, хорошо воспитана, очень умная и милая. Тут я с нею познакомилась. Потом она была замужем за Кратковым Степаном Степановичем, очень богатым человеком. Прогостив у Яньковых более недели, мы поехали далее, останавливались в нашем Веневском имении и на следующий день приехали ночевать в Епифань. Городок довольно раскинутый, но более похожий на деревню, чем на город. Дома все деревянные, есть и крытые соломой. Церкви тоже деревянные, исключая двух каменных. Вообще городишко очень невзрачный. Выехав рано утром по Ефремовской дороге, мы три раза переезжали через Дон по очень дурным мостам, которые вообще в той местности ужасные. И были крутые горы, и дорога очень дурная, так что мы отъехали не более 50 верст и ночевали. На следующий день обедали у моей золовки в деревне, в селе Теплом, и, не доехав до Лебедяни 8 верст, остановились ночевать. Примечание. У моей золовки речь идет об Анне Александровне Яньковой. На следующий день мы проехали рано утром через Лебедянь, город, где бывает несколько ярмарок, больше лошадиных. Город тоже показался мне плоховат, но собор каменный, по-видимому, хорош. Ночевать мы в этот день приехали в Липецк, наш уездный город. Мы спешили добраться поскорее до места, и потому ранехонько утром, не осматривая города, поехали к себе в деревню Аннино, в 40 верстах от города. Сбились с дороги, воротились назад и, наконец, приехали благополучно к себе в имение. Сельцо Аннино, так названное в честь моей свекрови, Анны Ивановны, при нашем приезде почти никакой не имело усадьбы, и нам приходилось строиться и устраиваться. Первое время мы жили в бане. Мой муж, я и наши четыре девочки — Груша, Анночка, Сонюшка и Клеопатра. Эти годы, проведенные нами в Тамбовской деревне, были для меня тяжелым временем. Мы жили в тесноте и с детьми, у которых сделался коклюш. Докторов поблизости не было, а и те, которые были, оказались очень плохими. Ближайшими соседями было семейство Бурцевых, Петр Тимофеевич и Екатерина Дмитриевна, и их дочери Александра Петровна, за Александровым и Аполлинария Петровна за Бартеневым, люди добрые, честные и благочестивые, которым мы многим обязаны были в первое время нашего жительства в неустроенном нашем имении. Сноска. Бартенев, отец издателя Русского архива П.И. Бартенева. Дмитрий Александрович, хозяин еще в Нове и притом совершенно незнакомой местности, часто прибегал к советам этого опытного человека, а во время нашей стройки Бурцевы не раз сужали нас деньгами. Екатерина Дмитриевна была хорошая хозяйка, опытная, добрая жена и прекрасная мать. В 1802 году, в половине января, Дмитрий Александрович поехал в Москву один, а я с детьми осталась в деревне и в скором времени после отъезда мужа была обрадована неожиданным приездом батюшки. Это было в начале февраля. Но эта радость обратилась мне в великое горе. Батюшка опасно занемог. У него сделалось воспаление легких. Докторов поблизости не было, и потому посылали в Козлов. И вместе с тем я писала к мужу и к брату Николаю Петровичу в Москву. Письмо мое застало обоих в Москве 23 февраля. На другой день они взяли подорожную и отправились вдвоем, приехали к нам на третьи сутки и нашли, что батюшке, слава богу, лучше. Очень настрадалась я душой во время батюшкиной болезни, хотя и сама была не совсем здорова, потому что была при последнем месяце тягости, и в самое вербное воскресенье, апреля 6-го, родила дочь Елизавету, которую батюшка и Екатерина Дмитриевна и крестили в день Пасхи, апреля 13-го. Батюшка дождался просухи, и тогда от нас поехал, волей-неволей прогостив у нас слишком 3 месяца. В конце мая Дмитрий Александрович ездил в Москву один и проездил около месяца, а у меня в это время гостили сестры и поехали в июле обратно к батюшке в Покровское. В конце сентября, в 20-х числах, мы тоже собрались побывать у батюшки в Покровском, что от нашей деревни 220 верст. Мы отправились с мужем и 3 старшими девочками, Грушей, Анночкой и Сонюшкой, в большой линейке, и, приехав ночевать в Липецк, остановились в доме Курганова. Наутро мы осматривали город, который я еще не видывала. Город совершенно еще новый, основанный при Петре I, раскидан по горам. Местность красива, каменный собор очень хорош, тогда только что отделан. Здесь минеральные железные воды, которые своими врачебными свойствами не уступают, говорят, заграничным. Кое-кто летом начинали приезжать, собирались выстроить галерею и залу для пьющих воды. Тут были, сказывают, железные заводы, устроенные Петром I, с которых доставлялись нужные вещи поблизости в Воронеж, когда там собирали корабли. При императрице Елизавете эти заводы были пожалованы какому-то князю Репнину, а при покойной государыне Екатерине II опять куплены в казну. Жителей немного, но все-таки считают, что 1000 около 7 есть или немного менее. Мы выехали из Липецка поутру, обедали в селе Кумани, а к вечеру приехали в Лебедяне, там ночевали. При въезде в город очень крутая и каменная гора. По случаю открытия ярмарки торгующие начинали уже съезжаться, и чтобы иметь понятие об этой ярмарке, мы провели в городе целый день. Ряды большей частью деревянные, но есть и каменные лавки, это они называют гостиный двор. Торгующие приезжают из разных мест. Из Москвы привозят шерстяной и шелковый товар, чай, сахар и другую домашнюю провизию, которую господа приезжают закупать. Была какая-то торговка-француженка, мадам, с модным старьем, которое в Москве уже не носят, наколки и шляпы, преужасные, с перьями, с лентами и цветами, точно вербы. И все это втридорога. Купечеству эта ярмарка праздник. И жены, и дочери их, разодетые в шелк и бархат, в жемчугах, бриллиантах, сидят у входа лавок и вереницей снуют взад-вперед по ярмарке, высматривая себе женихов. Много помещиков, барышников и цыган толпятся там, где выводка лошадей, которых пригоняют табунами. Каких только тут пород и мастей нет. В этот раз были балаганы и кукольные комедии, куда мы водили детей, и они очень этим утешались. На другой день мы ночевали в селе Шилове, а на следующий приехали обедать в Ефремов. Город очень плохенький, выстроенный как-то не по-людски, а просто по-татарски, в разброд. Куда какой дом попал, там и стоит, где лицом повернут, где иначе. Улицы и площади немощеные, пригрязные и притопкие. Дома где деревянные, где мазанки, а много кровель соломенных. Может статься, что теперь, через 60 лет, он улучшился, а тогда был притошный городишко. Ночевали мы в селе Овечьи Воды и, выехав оттуда рано поутру, прибыли, наконец, в село Покровское. Это было 28 сентября. Батюшки мы не нашли дома. Он с сестрами еще не возвращался из Боброва. Брат Николай Петрович один был в Покровском и очень нам обрадовался. На следующий день поздно вечером возвратился и батюшка. И так мы все вместе встретили праздник Покрова и прогостили еще с неделю. Примечание. Праздник Покрова, праздник Покрова Богородицы, отмечается церковью 1 октября. На возвратном пути к себе мы расположились ехать другой дорогой, верст на 20 подалее, чтобы заехать в Задонск, поклониться праху Преосвященного Тихона, жившего там лет 20 пред тем на покое и там скончавшегося. Примечание. О Тихоне Задонском смотри примечание 52 главе 1. Батюшка с ним был лично знаком и очень чтил его память, а дядюшка, граф Степан Федорович, был с ним очень дружен и имел переписку. Батюшка предложил нам отправить вперед наших лошадей на первую станцию в Овечьи Воды, а самим ехать на следующий день на его лошадях, что мы и сделали. Наших лошадей отправили 5 числа, а сами от батюшки поехали 6 октября. От обеда в селе Овечьи Воды мы переменили лошадей и отправились далее, приехали ночевать в Ефремов, а наутро выехали очень рано при лунном свете. На дороге в одном селении останавливались кормить лошадей и обедать, и к вечеру приехали в Елец. Город очень приглядный, только при въезде весьма крутая гора и другая при выезде, но гораздо отложе. Из Ельца мы выехали в 8 часов утра и приехали в Задонск во 2 часу дня. Против города переехали по мосту через Дон и остановились в монастырской гостинице в самом городе. Монастырь, говорят, древний, но сперва был весь деревянный и сгорел. При императрице Анне стали его перестраивать из камня и отделывать. В особенности этот монастырь начал прославляться, когда в нем жил на покое великий подвижник и служитель Господень, Преосвященный Тихон, которому стекалось множество богомольцев отовсюду за благословением. Он был удивительно кроток и столько же своими поучениями, сколько и примером добродетельной жизни служил назиданием для приходивших к нему. Келья его была самая убогая, одежда грубая, пища скудная и простая. Он скончался на моей памяти, и Господь сподобил меня слышать о прославлении его нетленных мощей. И в то время были уже исцеления от его могилы, но мощи не были еще свидетельствованы, и по нем служили панихиды. День его тезаименитства был 16 мая, а приставился он 13 августа 1783 года. Кроме того, здесь погребены игумен обители Евсевий, живший в давнее время, и схимонах Митрофан, скончавшийся 27 февраля в 1790 году. И тот, и другой оставили по себе хорошую память, как великие подвижники, проводившие праведную жизнь. Весь этот день мы провели в Задонске и были в церкви у службы. Настоятелем был тогда архимандрит Тимофей. Город этот потому был назван Задонском, что от Москвы он находился по ту сторону Дона. Это еще молодой город, которому едва 100 лет. Монастырь давнишний, а город одного времени с Липецком. И там, и здесь были при Петре железные и пушечные заводы. Ночевали мы в Боринских заводах, которые тогда приходили уже в упадок, потому что все было деревянное, а лес там выводился и стал дорог. На следующий день проехали через Липецк, не останавливаясь, обедали в бывшем когда-то и потом упраздненном городке Сокольске, и там от обедов приехали к себе в деревню 10 октября.